Эта женщина слишком много говорила. Но никто не обращал на нее внимания, включая собственного мужа. Зато Франческо Джамбелли Руссо молчала как рыба. «Поразительный контраст, сла Сигнора», — подумал Тай. «Ни за что не скажешь, что они сестры». Эта худая, рассеянная маленькая женщина сидела в кресле с отрешенным видом и могла бы умереть от страха, если бы кто-то обратился к ней лично. Тай всегда боялся этого и не делал ничего подобного. «Маленький мальчик, если дьявола из преисподней можно было назвать мальчиком, валялся на ковре и стучал друг об друга двумя игрушечными грузовиками». Шотландская овчарка Салли лежала у ног Софии. «Великолепные ноги!» — привычно подумал Тай. Как всегда, София выглядела роскошно, словно только что сошла с экрана. Казалось, она была увлечена словами Дона, потому что не сводила с его лица больших темно-шоколадных глаз. Но Тай видел, что она из-под тишка сунула Салли печенье. Движение было незаметным, тщательно рассчитанным и нисколько не отвлекло Софию от беседы. «Попробуй. Это фаршированные оливки. Пальчики оближешь». Пилар поставила рядом с ним маленькую тарелку. «Спасибо». Тайлер обернулся. С Пилар он чувствовал себя непринужденно. В этом семействе она была единственной, кто не требовал от него бесконечных пространных бесед, нужных только для того, чтобы слышать самих себя. «Не знаешь, когда мы перейдем к делу?» «Когда будет готова мама, и не секундой раньше. Из достоверных источников мне известно, что ленч начнется в 14 часов, но я понятия не имею, кого или что мы ждем. Впрочем, что бы это ни было, Элли кажется довольным. Это добрый знак». Тайлер чуть не фыркнул, но вовремя вспомнил о хороших манерах. «Будем надеяться». «Мы не видели тебя несколько недель. Ты был занят?» Когда Тай начал подыскивать ответ, Пилар засмеялась. «Ну, конечно! Чем еще ты мог заниматься, кроме дела?» «А разве на свете есть еще что-нибудь стоящее?» Пилар покачала головой и придвинула к нему оливки. «Ты похож на мою мать больше всех нас вместе взятых. Как поживает очаровательная блондинка, с которой ты встречался летом? Пэт... Пэтти, кажется. Пэтти. Вообще-то я с ней не встречался, просто он сделал неопределенный жест. Ну, сама понимаешь. Милый, тебе нужно нечто большее, а не только, ну, сам понимаешь». Этот чисто материнский совет заставил его рассмеяться. «А тебе можно сказать то же самое. Куда мне, старой вешалки? Самый симпатичный. Вешалки в этой комнате!» — возразил он, на этот раз заставив рассмеяться Пилар. «Ты всегда был очаровательным, если хотел». Комплимента, сказанного мужчиной, которого она привыкла считать своим приемным сыном, было достаточно, чтобы поднять ей настроение, в последнее время слишком часто подавленное. «А мне?» София вскочила и схватила с тарелки оливку. Рядом со спокойной, уравновешенной матерью она оказалась шаровой молнией. Человек, подходивший к ней слишком близко, рисковал получить удар током. Во всяком случае, именно так чувствовал себя Тай и потому старался держаться на безопасном расстоянии. «Говори быстро, ты нарочно отдала меня на растерзание этому зануде Дону!» — прошипела София. — Бедняжка, потерпи немного. Ему в первый раз за несколько недель удается сказать 5 слов без помехи со стороны Джины. — Ничего, он это заслужил! — София закатила темные глаза. — Как поживаешь, Тай? — Нормально. По-прежнему с утра до ночи пашешь на винограднике Макмилланов? — Конечно. «Ты знаешь какие-нибудь другие ответы, кроме односложных?» «Знаю. Я думал, ты в Нью-Йорке». «Была», — с насмешливой улыбкой ответила София, передразнивая его тон.